Глава 16. К моменту появления особого представителя, названного, впрочем, в письме к испанскому правительству всего лишь поверенным в делах, обстановка в расколотой примерно пополам между республиканцами и мятежниками Испании складывалась следующим образом. В конце декабря 1937-го, начале января 1938 года, несмотря на потерю северных провинций, активизацию поддержанных немцами, итальянцами мятежников, военное командование республики, преодолевая внутренние разногласия, решило провести крупную наступательную операцию под Теурелем. Планировалась она без должного размаха, как отвлекающая, имея главной целью предотвращение генерального наступления франкистов на Мадрид. Вместе с тем, при взгляде на карту, любому грамотному военному сразу же бросалась в глаза стратегическая перспектива. Теруэль находился на вершине обращенного к юго-востоку выступа, глубоко вклинившегося в республиканскую территорию. С этого плацдарма мятежники имели реальную возможность прорваться к Средиземному морю и в очередной раз рассечь оставшуюся территорию республики пополам, что в перспективе вело к неминуемой катастрофе. Ни Каталония, ни центр поодиночке долго сопротивляться не могли. В случае же успеха республиканцев в крайне тяжелое положение попадали мятежники. Условия местности, неожиданно суровая погода, метели, мороз до минус 20 заставили бы их отступать до ближайших укрепленных позиций у Альбарасина, а то и Сигуэнсе. А это более 100 километров. В случае правильной тактики и своевременного ввода резервов отступление вполне могло превратиться в паническое бегство, при котором франкисты потеряли бы свои самые боеспособные части. Остальных, по расчетам для восстановления фронта, явно не хватало. Вырисовывался аналог Курской дуги или того стратегического мешка, что немцы устроили Красной армии под Белостоком. В развитии операции возникала возможность нанести заранее подготовленные удары вдоль Эбро на Сарагосу и от Сигуэнсы в направлении Бургоса, столицы мятежников. В условиях маневренной войны и невысокой плотности войск задача вполне решаемая. Генерал Брусилов выиграл летнюю кампанию 16-го года в куда более сложных условиях, да и Слащев бы не подкачал, окажись он сейчас в Испании. Сосредоточив на фронте 5 корпусов, в том числе 3 корпуса достаточно обученной и прилично вооруженной маневренной армии, 135 орудий, 150 танков и бронемашин, значительную часть авиации, народная армия тремя ударами по сходящимся направлениям прорвала фронт мятежников, окружила 52-ю пехотную дивизию франкистов и силами двух дивизий создала внешний фронт окружения, остальные соединения ворвались в Теруэль. Мятежники, в свою очередь, перешли в контрнаступление, бросив в бой деблокирующую группировку из 6 дивизий, но успеха не добились, столкнувшись с введенным из резерва 5-м армейским корпусом. К 7 января остатки франкистского гарнизона города сдались. Серьезные потери и экстренная перегруппировка войск заставили Франко отказаться от очередного штурма Мадрида. Пожалуй, это была одна из немногих правильно спланированных операций за все время войны. Только ни в коем случае нельзя было ее останавливать, но, увы, как раз к такому решению склонилось республиканское командование, надумав срочно перебросить большую часть сил и техники на Южный фронт для наступления на Кордову и Гранаду. Ничего глупее нельзя было придумать. Шульгин в Москве зря времени не терял. Естественно, к описываемому периоду ни один советский военачальник опыта современной войны не имел и иметь не мог. С 22 года, за исключением локального конфликта на КВЖД, Красная армия не воевала. Гражданская была слишком давно, и, вопреки мнению тогдашних теоретиков, никаких стратегических уроков дать не могла в силу своей абсолютной, в военно-теоретическом смысле, уникальности. Соответственно, подбирать себе помощников по критерию воинских талантов Шестаков не мог. Зато мог Шульгин, руководствуясь знанием будущего, исходя, к примеру, из того, как себя проявил в первые полгода Отечественной войны в аналогичной, но на самом деле еще более трудной, чем у республиканцев, обстановке. Главным военным советником, а фактически главкомом всех вооруженных формирований республики, он решил назначить комдива Рокоссовского, командующим объединенной группировкой советских добровольцев комбрига Петрова, прославившегося во время обороны Одессы и Севастополя. Оба летом 41-го проявили себя наилучшим образом, первый командуя механизированным корпусом, вынужденным сражаться без приказов снабжения, знания стратегической ситуации, второй сумел создать боеспособную приморскую армию из остатков раздерганных и деморализованных частей, когда многозвездные генералы теряли управление сверхмощными группировками и бежали в тыл вперед собственного визга. Он же успешно оборонял беззащитные суши приморские крепости, проявляя чудеса изобретательности в безнадежной, казалось бы, обстановке. Громов принял предложение Шульгина возглавить авиацию, Кузнецов – флот. Теперь он имел рядом с собой людей, тех самых, о которых говорил Сталину, способных раскованно мыслить, поступать адекватно любой возникающей ситуации, отстаивать свое мнение на любом уровне власти и, в отличие от того же Жукова, воевать не числом, а умением. В первые дни, войдя в курс дела и наведя порядок среди непосредственно подчиненных ему советских командиров, Шульгину пришлось заняться дипломатией. С трудом удерживаясь в пределах протокола и обычной вежливости, он только что за грудки не тряс военного министра-социалиста Индалесио Приетта, толстого вальяжного сибарита, обладавшего в то же время железной волей, помноженной на скрытность и хитрость. Шульгин знал, что его стратегической идеей было всемерное ослабление влияния на военные дела коммунистов и их союзников, а войну он собирался выиграть позже. Рассчитывая и не безосновательно, что после установления однопартийной, демократической диктатуры англо-французы начнут помогать республике по-настоящему, если останется кому помогать. Шульгин же мыслил совершенно противоположным образом. Сначала победа, а уж потом политические игры. Между теми, кто уцелеет и вообще к ним будет допущен. Безусловно, в Белом Крыму было гораздо легче. Совсем разные вещи. Сплоченная команда друзей-единомышленников, прочный тыл, неограниченные денежные средства, армия, пусть и утомленная шестилетней войной, но по-настоящему профессиональная, готовая сражаться до последнего бойца. И тот бедлам, который Шульгин увидел здесь. Воевать, в современном смысле, испанцы не умели. Единственный теоретический багаж офицеров и генералов – проигранная 40 лет назад война с американцами. Довоенная армия развалилась, новая так и не сформировалась как единый боевой механизм. Добровольцы-республиканцы и интербригадовцы горели, как говорится, энтузиазмом и ненавистью к фалангистам, но представляли собой вооруженную лишь легким стрелковым оружием массу, малодисциплинированную, плохо управляемую, достаточно стойкую в обороне, но наступать способную только в плотных боевых порядках на дистанцию прямой видимости. Сохраняющееся в стране демократическое коалиционное правительство представляло собой наихудший в условиях гражданской войны способ управления, и чем дольше она тянулась, тем острее проявлялись его органические пороки. Межпартийные дрязги, неспособность оперативно решать неотложные вопросы и проблемы, которых становилось все больше по той же самой причине. Шульгин за дни, проведенные в бесконечных совещаниях с нашими советниками и представителями, а также и испанскими товарищами и не очень, убедился, что на его дела обстоят еще хуже, чем представлялось по книгам и документам. Чтобы вести и выиграть гражданскую войну, нужна диктатура не менее жесткая, чем франкистская здесь или большевистская в России. Из-за ее отсутствия там проиграли белые, здесь проигрывали республиканцы, а как ее учредишь, не устроив очередного государственного переворота? Главное, какими силами? Коммунисты взять всю полноту власти не способны, не то руководство и не тот человеческий материал. Очевидно, что при первой же попытке все их нынешние союзники разбегутся или перейдут в вооруженную оппозицию. Начнется бессмысленная и кровавая борьба всех против всех, что будет на руку только Франко. В считанные недели его войска овладеют инициативой полностью и окончательно. Судя по радиограммам из Москвы и Севастополя, подготовка танковой бригады и конвоя затягивалась и затягивалась, в полном соответствии с теорией трения Клаузевица, если даже исключить прямой саботаж, чего исключать было нельзя. К исходу первой недели Шульгином овладело чувство, близкое к отчаянию. Как бывает на экзамене, время неумолимо убегает, а ты тупо смотришь на чистый лист бумаги, грызешь ручку, ощущая в голове гулкую пустоту и понимая, что спасения нет. Ввязался на свою голову. Войны решил в одиночку выигрывать. Прав был писатель, его элементарным образом подставили, жертвуя фигуру, чтобы на другом конце доски приобрести качество. Внушили, что он сможет, а на самом деле просто убрали из Москвы. Без пошлых приемов эпохи плаща и кинжала разыграли классическую вилку. В итоге Лихарев и косвенно Сталин получили свободу рук в столице и стране, а в результате катастрофического провала Шестакова здесь республика падет еще быстрее, со всеми вытекающими. Гениально, ничего не скажешь. Все хитроумные планы Антона летят к черту. Никакой новой геополитической конфигурации не получится, Все случится с точностью, да наоборот. Кто в таком случае выиграет? Самое главное, преодолевая сопротивление наружу из глубин подсознания, со все большим напором карабкался Шестаков со всеми своими комплексами сталинского чиновника. Его обуревал страх поражения и неминуемой расплаты, которая ждет по возвращении в Москву. Страх и тоска за семью, заброшенную неизвестно куда, глубокая депрессия, вызванная потерей собственной личности. Все это так или иначе прорывалось в психику Шульгина, будто первые приступы, овладевающие им шизофренией, а также маниакально-депрессивного психоза. Он отодвинул бумаги, с опаской и ненавистью покосился на стол с десятком разностильных телефонов, от деревянного, инкрустированного пластинками слоновой кости, до полевого Эриксона в кожаном футляре. Любой мог зазвонить, сообщая об очередной пакости. Хороших вестей он не ждал. Ниоткуда. Вышел на балкон глотнуть холодного морского ветра, и почти сразу его вдруг накрыла новая черная волна удушающей депрессии. Намного более сильная, чем все, что ему приходилось переносить прежде. Был бы он сам по себе, наверняка добрался до своей походной аптечки, проглотил нужную дозу специального препарата. А сейчас Шестаков не позволял двинуть ни рукой, ни ногой. В буквальном смысле. Вздохнуть невозможно, горло словно удавка перехватило, воздух сипением и всхлипами проталкивается через бронхи, и будто при сильном приступе стенокардии вспышка страха перед близкой смертью. Страха такого рода, что проще самому шагнуть в жадно ждущую темноту внизу, чем дальше его выносить. «Инфразвук», — мелькнула последняя здравая мысль. «Очень похожая симптоматика». «Ну уж хрен, не поддамся». Вообразил себя чем-то вроде колонки мощного динамика, зрительно представил распространяющуюся во все стороны контрволну. «Интерференция, мать вашу, интерференция!» Он будто бы генерировал сейчас колебания мирового эфира, способные в противофазе погасить, свести на полный ноль те, что были направлены на него. И ведь получилось, как ни удивительно, отпустило. Сашка в ярости ударил кулаком по перилам балкона. Его штабной номер располагался на 5-м этаже отеля «Альфонс». Остальные комнаты по обе стороны длинного коридора занимали сотрудники миссии, несмотря на поздний час, продолжавшие работать по намеченным планам. Их, похоже, удар не коснулся, ни криков ужаса не донеслось из соседних окон, ни иных признаков нарушения, заведенного в департаменте порядка. И слава богу. Логически все объяснимо. Обычные люди не то что субъектами. Объектами игры не являются, они лишь фон, антураж и реквизит представления. «Нет, ну паскуды, разве мы так договаривались? Это уже не благородная игра, это ход конем по голове». «Стоп, стоп, парень!» Тут же сказал он сам себе вслух, дрожащими пальцами, поднося огонь к очередной сигаре. С ними тут было хорошо, испанские товарищи снабдили несколькими коробками самых дорогих и ароматных. «Если все обстоит как раз наоборот, мы не проигрываем, мы все делаем правильно, даже успешно. Они это поняли раньше, чем я, вот и подсуетились. Наемного убийца подсылать или бомбардировщик на отель направлять не захотели. Решили вот так попробовать. Элементарная вещь. Главное не поддаваться. Впервые, что ли?» Внезапный парализующий волю удар из-за угла он отразил, хотя момент для него был выбран мастерски. Настроение и так было почти на нуле. Объективные обстоятельства плюс заранее наведенная адреналиновая тоска. Враг рассчитал, что он начнет метаться в поисках выхода из безвыходной ситуации, наделает непростительных ошибок, бросит все и сбежит. Либо голову в петлю, или пулю в висок. Шульгин по своей прежней специальности великолепно знал, что подвести даже сильного человека к мысли о самоубийстве не слишком сложно. Как в классическом примере с психологией, достаточно везде развесить таблички «выхода нет». А что если со стороны противника это тоже акт отчаяния, последняя попытка переломить ситуацию в свою пользу? Раз они не захотели ждать естественного развития событий, то, возможно, в ближайшее время должно случиться нечто, окончательно ломающее их планы. Один вопрос. Случится наяву или... Он поспешил к батарее телефонов связаться с Рокоссовским, с Овчаровым, состоящим при дипломатическом полпреде, с информаторами в аппарате премьер-министра и ЦК Компартии. Абсолютно никаких тревожащих или, вдруг, обнадеживающих сведений. На фронтах затишье, в тылу нормально, в пределах здешней нормы. В любом случае, ничего такого, что оправдывало бы силовую акцию в его адрес. Значит, причина в самом Шульгине. Он уже придумал и сделал или собирается сделать нечто такое, что даст ему решающее преимущество. Знать бы только, что именно. Снова всплыла фраза Шекли. «Только не политурьте». Значит, сполитурил? А теперь что делать, если не знаешь ничего, или знаешь, но не можешь вспомнить? Чтобы такое придумать неожиданное, какой очередной гамбит или дурацкий снос на мизере? С балкона открывался изумительный вид на ночной город, на россыпи огней. Днем можно любоваться панорамой порта и неспокойным зимним морем. Это ведь Барселона подразумевалась в хищных вещах века. Нынешняя мало похожа на прелестный город дураков, но все равно забавно искать соответствие. Ивану Жилину комфорта досталось побольше, и задача у него, в сравнении с Сашкиной, была пустяковая. Подумаешь, слег. Было с чего напрягаться при их победившем коммунизме. Если он завтра отдаст приказ начать генеральное наступление, встревожит это партнеров? Вряд ли. Смысла нет, стратегического и даже тактического. А на сторону Франка со всей командой перебежать? То же самое. Да такое ему в голову под любым прессингом прийти не могло. Но был же повод для внезапной по всем меркам жестокой агрессии. Не могло его не быть. А если с другой стороны посмотреть? Чего сейчас игроки от него наверняка не ждут. Это мы и сделаем. Он выглянул в коридор. У входа на лестничную площадку дежурил охранник из отряда Гришина, одетый в моно, обычный здесь для большинства мужчин и женщин темно-синий комбинезон на молниях. Вооружен испанского производства маузером, на ремне патронтаж и через плечо, прямо Юл Бринер, только шляпы не хватает. Увидел начальника, подтянулся, отдал честь. «Лозовой, имей в виду и передай по смене, я очень занят. До утра никого не принимаю, ни под каким видом. Уловил? Никого». «Так точно, компаньера Алехандро». Такой был один из его псевдонимов. Шульгин запер дверь, отключил телефоны, прошел в кабинет, уселся по-турецки на ковер. Сосредоточиться, прогнать бренные мысли, создать в уме нужную пространственную конструкцию, сформулировать мантру. Вместе с памятью обоих своих дублей к нему пришла и способность второго Шульгина синергично использовать возможности основного мозга и матрицы, в данном случае, пожалуй, даже двух матриц, необъяснимым для него образом, существующих в общем ментальном пространстве. Оригинал, копия и копия копии, действующие не раздельно, но не слиянно. Физическое тело Шестакова он тащить через астрал не собирался, его личность тем более, пусть остается на хозяйстве. Если в помещение кто-то войдет, вопреки приказу, мало ли какие возможны неожиданности, по сю и по ту сторонние, сработает сторожевой пункт, Григорий проснется, энное время сможет функционировать в автономном режиме, за счет общей памяти. Тут и эфирное тело Шульгина подоспеет, возьмет управление на себя. Таких манипуляций с астралом, как это, Сашка еще не проделывал, но кое-что похожее им с Новиковым и Удолиным удавалось. Правда, тогда они уходили в гиперсеть или в замок, а здесь он решил попробовать свои силы в ментальной телепортации в пределах земного материального мира. Он совершенно не боялся развоплощения или ловушки сознания. Из обрывков теории, которыми он владел, следовало, что тонкое тело в вечном мире подвергается значительно меньшим опасностям, чем наоборот. Однако, если верить воспоминаниям, физические переходы в вымышленный, неважно кем, замок, тоже обошлись без эксцессов. Ухитрился же профессор притащить оттуда спиртное и распить его на земле с ожидаемым результатом. Ну, сутры-мантры не подведите. Ощущение, будто с закрытыми глазами вдруг очутился в кабинке свободно падающего лифта. Совсем ненадолго. И вот перед ним перспектива ярко освещенного ночного Арбата. Того самого старого, в смысле довоенного. Мощенного брусчаткой, с отблескивающими в свете фонарей трамвайными рельсами и обычными электрическими лампочками в жестяных абажурах на столбах. А он словно парит над этим этаким эфирным облачком, медленно перемещаясь в сторону Смоленской площади. Быстро найти объект. Выбирать особенно не из чего, время близко к полуночи, прохожих совсем мало. Да вот хотя бы этот. Шульгин понял, что внедрился, и тут же понял в кого. Рассмеялся внутренне. Надо же! Впрочем, чему удивляться? Знаменитая режимная трасса, по которой дважды в сутки проносится своим кортежем на дачу и обратно в Кремль вождь и учитель, потому едва ли не каждый второй праздношатающийся гражданин – сексот. Особенно ночью, ближе к часу проезда, Сноска. Сексот. Секретный сотрудник. Вот он в такого и угодил. Так, пожалуй, даже лучше. Лишний реквизит появился. Корочки и ТТ в кармане пальто. Дом, где обретался писатель Юрий, был совсем рядом, наискосок через дорогу, в первом этаже магазин «Военная книга», просуществовавший до конца 60-х. Он поднялся по чугунной лестнице с перилами в стиле модерн и до белизны вытертыми рифлеными ступенями к нужной двери, грязно-бурой от времени. Лет 30 не красили. В отличие от всех прочих дверей площадки, на ней белела кнопка лишь одного звонка и отсутствовал длинный список жильцов, как рядом с указанием «Папанину 13 длинных, 2 коротких». Позвонил, как требовалось, по наскоро придуманной легенде, продолжительно и дважды. «Кто там?» Хозяин, по счастью, оказался дома и не мертвецки пьян. Впрочем, таковым он бывал только на людях, а дома, при наличии гомеостата, чего ради страдать? «Откройте, милиция!» Щелкнул замок, звякнула, натягиваясь цепочка, Шульгин показал раскрытое удостоверение. Дверь открылась. «Чем обязан, товарищ?» — спокойно, без малейшей дрожи в голосе спросил писатель. «А чего ему бояться? Безобразия в последнее время не учинял, против властей не бунтует, если же они по отчаянию ошибутся, сумеет устранить недоразумение не хуже, чем нарком Шестаков, может быть, даже лучше, изящнее». «Поговорить надо». Сашка спрятал документ, мельком взглянул на своего носителя в зеркало. Сотрудник как сотрудник. Драповое пальто, сапоги с галошами, шапка вроде кубанки, лицо, как положено, невыразительное. «На кухню пройдем или куда?» «Можно и на кухню, если не особенно торопитесь. Пальтишко снимайте, у меня тепло». «Спасибо, я так». Только шапку снял, присел на табурет, побарабанил пальцами по столу, будто соображая, с чего начать. Достал из кармана пачку беломора, вопросительно покосился на хозяина. «Курите, курите, сейчас пепельницу подам». Шульгин чиркнул спичкой. «Так в чем ваш вопрос, товарищ, или уже гражданин?» «Товарищ, товарищ, а ты меня не узнаешь, Юрий Митрофанович?» «Постойте-ка, что-то не припомню. Не участковый наш новый?» «Не участковый». «Тьфу!» — в сердцах воскликнул писатель. «Ты что ли, Александр Иванович, опять маскируешься? Успешно. Ничего не могу сказать, только блеск глаз выдал. Не к этому рылу крыльцо. Что-то у тебя случилось?» «Ничего. У меня ничего. А у тебя, я думаю, проблемы только начинаются». Он вынул из кармана пистолет и направил его точно в лоб собеседнику. «Понимаешь, я сейчас могу выстрелить, и никто ничего не докажет. Гомеостат не поможет, я его заберу сразу, с твоей мертвой руки. Оболочку этого несчастного опера я тоже оставлю в квартире, чтоб потом другие специалисты разбирались, как и что случилось. Устраивает?» Шульгин неторопливо взвел курок. «Думаю, картинка получится весьма впечатляющая и на самом деле загадочная. С чего бы это уличный топтун забрался сюда и застрелил давно вышедшего в тираж литератора? Неужели из-за стилистических разногласий? Одного не пойму. Тебе какая с того польза? Или у нас разногласия не стилистические?» «Мне показалось, что мы в прошлый раз расстались с союзниками, почти друзьями, и вдруг пистолет, угрозы. В самом деле, что-то неожиданное произошло?» Писатель говорил вполне спокойно, но взгляд маленьких, спрятавшихся под щетинистыми сединой бровями, выдал и его, как только что Шульгина. «Как же, непременно произошло!» Шульгин спрятал ТТ в карман, свою роль он сыграл. «Я много думал о том разговоре, особенно очутившись в Испании. Или ты мне не все сказал, или условия игры опять изменились. Не слишком ли быстро?» «На то и игра. Но лучше бы ты мне доходчивее растолковал. Может, вместе быстрее разберемся? Коньяку?» «Давай. Что мне, что тебе, он физически не повредит. Вкус посмакуем, убойную силу со стороны оценим». Писатель потянулся к кухонному шкафчику, достал бутылку Арарата. «По-прежнему привержен. Французские мне кажутся пустоватыми. Закусывать пыжом будешь?» Знал приятель Сашкины вкусы и сам, как бывший гвардеец, был не чужд. Кружок очищенного от кожуры лимона между двумя ломтиками острого сыра. Итак, Шульгин начал с того, что удивлен несовпадением очерченного Юрием круга предписанных ему возможностей с тем, что выяснилось. «О таких возможностях астральных переходов ты ничего не говорил. С Волгалой понятно и почти привычно, а сейчас я учинил то, чего ни Сильвия, ни Антон не умели. совершенствуюсь на глазах или так надо?» Забывчив ты стал, Саша. Юрий наверняка в моменты возлияния отключал гомеостат, чтобы зря не переводить драгоценные продукты, и с его первой, а может и десятой за сегодняшний вечер, рюмки заметно повело. Все они умели, да не все им позволялось. Напряжешь воображение, сообразишь, какие из ваших приключений с чем можно соотнести и что при этом оставалось за кадром. Я решил не попросить потребовать ответа. Какова твоя истинная роль, в какие рамки загнали меня, где кончаются мои степени свободы, насколько я могу рассчитывать на помощь и поддержку светлой стороны, и каким образом меня играет темная? Понятно, что разбивка по цветам совершенно условна, но мы уже так привыкли. Антон назвал себя светлым даймоном, так и пошло. Пистолет — это не шутка. Мне, знаешь, последнее время в очередной макет человека выстрелить, расплюнуть. И все равно, кого конкретно ты представляешь. Я готов допустить, что никого, просто валяешь дурака, пребывая над схваткой, рефери, а то и заказчик игры как таковой. Что мне прикажешь делать в таком тумане? Предположим, я тебя сейчас убью в ответ на попытку убить меня весьма подлым способом. Согласен допустить. Тебе от этого будет ни холодно, ни жарко. Ну и что? Ответный ход, пусть внешний и бессмысленный, а там кто знает. Для чего-то существуешь ты здесь и сейчас. Если жертва будет признана несущественной или приемлемой, я сделаю следующий ход. Скажем, снова внедрюсь в узел и великолепно знаю, в какой, а вы не знаете. Оттранслируй, пожалуйста, Юра, что я в некоторую ярость пришел, примерно как в Ниневии. Суну гранату внутрь вашего компьютера и собирайте обломки микросхем по всей галактике. Ты понимаешь, чем это грозит именно тебе и всем твоим друзьям? Повторяю, мне наплевать. Раз вы понимаете только сильные ходы, вы их и получите. Вдобавок, я пришел к выводу, что мое существование в данном, вообще в человеческом облике, не является высшей ценностью, ради которой стоит жертвовать принципами. Люди спокон веку погибали в боях по куда меньшим поводам, причем далеко не все верили в возможность посмертного воздаяния. А я для себя верю. Вот и думайте. Похожие слова Шульгина, особенно вложенная в них убежденность, дошли до адресата или адресатов. Крутой отчаянный блеф в стиле послевоенной шпаны. Тельняшку на себе рвануть, ножиком замахать перед лицом фраера, заорать «Держите меня, пацаны, сейчас всех порежу!» Оказывается, действует и на фигуры космического уровня. А что, в той мере, что они себя очеловечивают? Главное, не надо нервничать. Возможно, сейчас ты получишь ответ, понравится он или нет, не знаю. Нельзя сказать, что Шульгин на самом деле чувствовал себя так уверенно, как пытался показать. Но отступать все равно некуда. В нынешнем состоянии он и вправду был готов влезть в любую заварушку с непредсказуемым исходом. Меньше они рисковали, устраивая мотоциклетную гонку по Москве или танковый бой на Таурере. Кто нервничает? Не вы ли случаем? Суетитесь, хамите, одновременно играть в преферанс в городки и бильярд не получится. Я представляю, какие энергии были введены, чтобы достать меня. Последний раз подобное случалось в замке, когда мы были еще нормальными людьми. И то устояли, пусть на пределе возможностей. Сейчас я перенес это легче даже вопреки намерениям, получил дополнительные силы для пробоя сюда. Все равно так не по правилам. Если сказали, что я волен в своих действиях, зачем тут же учинять беспредел? Пришлось мне не так давно общаться с товарищем Троцким, сложный он человек, но одна мысль его мне крайне понравилась. На каждую принципиальность нужно отвечать крайней беспринципностью. Вы этого хотите? Писатель, отстраненно слушавший его тираду, полуприкрыв глаза, внезапно заговорил, перебив Шульгина. От своего имени? От чужого? Александр, ты пойми, как оно обстоит на самом деле. Никто не нарушает правил, их просто нет в твоем понимании. Ботвинник или Карпов не могли набрать полную горсть фигур и швырнуть их в лицо соперников. А Остап мог. С его точки зрения это не выходило за пределы его принципов. Как раз пример игры с изменяющимися правилами. Правила якобы фиксированы, но игрок может их произвольно изменять. Даже неправильным способом, лишь бы не бестолково. Это аморально, но спасает от проигрыша, если видеть смысл именно в этом. Не проиграть, то есть по-своему разумно, зато было бы неразумно выпустить на доску таракана или запеть арию Радамеса из Аиды. Ни первое, ни второе ничего не дает игроку в данном горизонте возможностей. Игрок, бьющий партнера доской по голове вместо очередного хода, начинает действовать по принципу «catch as you can». Сноска. Кто взял, тот и прав. Так и здесь. Все давным-давно сказано. Благами нейтралитета вы можете пользоваться только в крымском варианте. И ни шага в сторону, вокруг тайга, где прокурор-медведь. Привыкай или уходи. Доступно? Нет. Удивляя сам себе, ответил Шульгин. Плохо. Бессмысленное упрямство. На этот раз никто агрессии против тебя не предпринимал. Если ты прыгнул с вышки и не смог правильно войти в воду, приложился животом, ни вода, ни вышка не виноваты. В Испании, получается, с окружающей действительностью у тебя контакт не сложился. Упругость среды другая. Проще сказать, данная реальность не хочет принимать вмешательства на твоих условиях. Миллиард лет до конца света. Помню, читал. В России, значит, приняла победу белых, здесь победу республиканцев принимать не хочет. Инфразвук включила. Непреодолимая сила истории? Скорее всего так. Ничего удивительного. Должны же быть какие-то константы. Самолеты худо-бедно летают, а пароход с крыльями не полетит. С крыльями нет, а с антигравом? Значит, тебе придется его изобрести, если способностей хватит. А иначе убьют? Не обязательно. У тебя же мелькала мысль плюнуть на все и смотаться, пока не поздно, на Волгалу, в Аргентину, просто домой, насовсем. Разумеется, мелькала, и неоднократно. Не только здесь, а и там, в юго России, с окрестностями. Но все время что-то мешало согласиться на такой вариант. В том числе и то, что настоящего дома вы нас лишили в том же 84-м. Ох, как мы мечтали плюнуть на все, забыть все, остаться там, где родились и привыкли жить. Но ведь не пустили. Теперь хлебайте. Да, вот прямо сейчас взять и уйти, одновременно думал Шульгин. Формула есть, а главное желание, почти непреодолимое. Шестаков, Овчаров, Буданцев как-нибудь выпутаются, а не отсюда. Все необходимые условия я им создал. Справятся, нет, велика ли разница? Хочет-то реальность сохранить свою идентичность, ну и пожалуйста, нам и других хватит. А Власьев с Зоей и детьми? Навсегда останутся на необитаемом острове, или потом исхитриться забрать их тоже в 20-е. Старлейту может и понравиться, а что с шестаковским семейством делать? Снова себе на шею повесить, вернее, тому Шульгину, совершенно чужую женщину. После долгих и мучительных объяснений замуж выдать, голова кругом идет. Конечно же, это опять его игроки в ловушку неразрешимых антиномий загоняют, веселятся, ставки делают, наблюдая за его джокерным мучением. Или мизерным, сразу схватить взятку или тянуть до последнего, то ли прорвемся, то ли паровоз. Один любезно предлагает достойно капитулировать, второй под руку шепчет «Держись, наше дело правое». «Значит, так дела обстоят», — протянул Шульгин. «В Испании бороться за победу бессмысленно, в Москве товарищ Сталин за всю предыдущую трепотню по полной программе спросит. Домой вернусь уже не я, на Волгале или медленно дичать, или у квангов политического убежища просить. Ах да, еще и Аргентина. Перспективки». Он изобразил полную растерянность и подавленность. «Наливай, что ли, стременную, или будем точку ставить. У тебя случаем игральных костей нет? Бросим, и будь что будет». Сноска. Стременная. Чарка, которую жена наливает казаку, уходящему в поход и уже садящемуся в седло. За ней следует закурганная, которую казаки пьют, отъехав за пределы видимости родной станицы, а дальше уже что бог даст. Сам же с тихим злорадством подумал, что для настоящих казаков после стременной все как раз только начинается. «Посмотрю, кажется, где-то завалялись». Юрий, повозившись в ящиках стола, действительно принес два желтоватых кубика с черными точками. «Вот, баловались когда-то с друзьями, а сейчас уже и правила забыл». «Какие там правила? Мы попросту, каждая грань — вариант. Если рационального выхода нигде не просматривается, отдадимся на волю судьбы, но сначала всю же стременную. А где за курганную пить придется?» Они чокнулись, синхронно поднесли к губам рюмки, и тут же Шульгин почти неуловимым движением ударил писателя левой снизу в челюсть, с расчетом на нокаут. Тот вместе с табуретом отлетел к противоположной стене, едва не врезался головой в батарею отопления. Замер, раскинув руки. «Чисто. До 10 можно не считать. Совершенно в соответствии с предыдущими рассуждениями коллеги. Не совсем по правилам, но рационально. Канал связи, с кем бы то ни было, разорван простейшим механическим способом, как лопатой по полевому телефонному проводу. Сашке нужно было минут 5 свободного времени, и он, помня о регенеративных способностях агров, снял с руки Юрия браслет.